Так вот, взгляните на планеты как на магниты, а на себя, как на такой подшипник. Первым нашим магнитом является Солнце. Оно проявляет себя в том, что мы называем седьмой сферой абстрактного духовного сознания. Результатом влияния Солнца является зарождение и расцвет всякой жизни. Следующий наш магнит — это Юпитер. Юпитер представляет собой общительный, доброжелательный тип. Здесь он соотносится с шестой сферой духовного сознания. Это благоприятная планета, дающая надежное моральное равновесие. Всем известно, что люди типа Юпитера обычно личности великодушные, с которыми хорошо поддерживать дружбу. Следующим нашим магнитом является Меркурий, занимающий пятую сферу абстрактного разума. Он наделяет людей остротой ума и порывистостью. Он помогает при заключении хитроумных сделок в бизнесе. Люди отлично понимают, что имеется в виду под меркурианским типом. Считается, что Меркурий, вестник богов, руководит пятой сферой и наделяет людей хорошей памятью. Четвертую позицию занимает Сатурн, который символизирует здравый смысл. Люди типа Сатурна неторопливы и рассудительны, очень часто по темпераменту противоположны людям типа Юпитера. Люди Сатурна ограничены, скованы и суровы. Те, кто пребывает под подавляющим влиянием этого знака, прежде чем достичь дальнейшего прогресса, должны научиться терпению и постоянству. Теперь мы подходим к Венере, магниту, занимающему третью сферу, сферу абстрактных чувств. Общеизвестно, что Венера является богиней любви. Это также и умеренно благоприятная планета. Благодаря ей, люди обретают более высокие идеалы и чувства, она заставляет человека развивать свою индивидуальность. Люди типа Венеры могут быть очень красивыми внешне, если только они не слишком тесно связаны со злыми чарами. Во второй сфере расположен Марс, наш шестой магнит. Воинственный Марс известен как мощный источник энергии. Он может быть умеренно неблагоприятной планетой, если его могущество не используется надлежащим образом. Марс повелевает физическим телом и нередко сексуальными желаниями. При правильном использовании Марс усиливает сознание, укрепляет отвагу, силу и выносливость. Наконец, седьмым источником влияния является Луна. Но, всем известно, что делает с людьми Луна. Она оказывает сильнейшее воздействие на человеческую жизнь, вызывает приливы и отливы не только на море, но и в человеческом теле. Вспомните о ежемесячных приливных волнах у женщин, вспомните слово «лунатик», происходящее от названия этой планеты. Луна не имеет собственного света и излучает лишь свет отраженный, поэтому человек, находящийся под мощным влиянием Луны, не отличается сильным характером, а лишь отражает мнение и взгляды тех, кто его окружает. Почти всем, вероятно, приходилось слышать о родственных душах. Да будет вам известно, что такие действительно существуют, но на Земле встреча родственных душ случается крайне редко. И если мы с вами решим углубиться в основы и согласимся с возможностью существования мира, состоящего из антиматерии, то мы придем к выводу, что для получения настоящей батареи необходимы два полюса, плюс и минус. Следовательно, чтобы получить душу близнеца, которая образует с другой душой одну полную сущность, необходимо иметь одну личность в нашей системе астрала и другую, в соответствующей системе антиматериального астрала, причем эти люди должны быть абсолютно совместимы. Однако бывает обычно так, что существуют в астрале две высших сущности, чрезвычайно совместимые друг с другом. Каждая из них отправляет на Землю свою марионетку, и марионетка одной высшей сущности абсолютно совместима с другой, и, если они оказываются в непосредственной близости друг от друга, у них немедленно возникает ощущение полной гармонии, взаимной принадлежности. Один из них мог бы сказать: «Я точно знаю, что уже встречал прежде этого человека». В подобных случаях может зародиться настоящая дружба, но, как уже говорилось, такие случаи довольно редки на Земле. Вместо этого между двумя людьми часто обнаруживается значительная совместимость, и поскольку они так совместимы и так дополняют друг друга, то они считают себя душами-близнецами. Они могут читать мысли друг друга, могут предугадывать, что тот или иной из них скажет или сделает в следующую секунду. То же самое происходит и между настоящими близнецами, то он есть теми, кто родился из одной яйцеклетки. Вот у этих двоих по-настоящему родственные души, и на большом расстоянии один чувствует переживания другого, и даже в брак они могут вступить в один день. Мужчина может сильно полюбить женщину, они могут вообразить себе, что являются душами-близнецами, Но если бы это было так, то у них были бы очень сходные интересы. Например, мужчина не мог бы быть убежденным атеистом, если бы женщина была глубоко религиозна. Различия в их убеждениях привели бы к определенному диссонансу, к некоторой дисгармонии, определенным трениям между ними, и вместо сближения они бы только отдалялись друг от друга. Самое большее, на что можно надеяться в этом мире, это что двое высшей степени совместимых людей смогут жить вместе, благодаря чистоте своих помыслов и поступков, будут становиться все ближе друг к другу. Но в наши времена обрести такую близость очень нелегко, ибо она требует огромного самопожертвования и бескорыстия. Неразумно было бы мужчине жить только ради любимой женщины, отдавать ей все и считать, что он поступает правильно, как неразумно было бы женщине выступать так же и считать, что она все делает правильно. Недостаточно, чтобы один все без остатка отдавал другому,